добежала до леса, вошла. Густой, но чудо какой вкусный запах, распаренный солнцем хвои, ударил в лицо. Невольно улыбнулась, так было приятно. Роса обсохла, и Лиза никак не могла определить, в каком направлении пошли ее сверстницы. Раза два она крикнула, но голос сразу потерялся. Лиза пошла наугад. Было тихо. Сквозь вершины деревьев голубело далекое небо, назойливо сновало перед лицом мошка, да изредка надрывался удод. Из мелкой сосновой чащи шумом выпорхнул выводок рябчиков, расселся тут же в вершинах. Лизе стало жаль их тревожить. Она вернулась назад, обошла далеко стороной. Сразу же в первой лощинке нашла осыпанный крупными ягодами голубичник. Подосадовала. Девчата ушли не весь куда, а здесь под боком. Вон какая богатая ягода. Лиза присела и стала брать голубицу, мурлыча под нос. Что ты, милый, запрягаешь белоногого коня, коли высватал другую, прокати сперва меня. Кто-то обхватил ей ладонями голову и зажал глаза. «Ай, кто это?» — рванулась Лиза. «Тихо, дура! Чего испугалась?» Голос жестокий и требовательный показался совсем незнакомым. Страшно стало ей. «Ай, помогите!» — отчаянной, что есть силы, закричала она. «Ты так?» И в тот же миг тяжелый кулак опустился Лизе на голову. Потемнело в глазах. Сосны враз сомкнулись вершинами, скрыли ясное солнце. Стряхнула с себя тягостное цепенение, она глубокой ночью. Тихонько побрела, спотыкаясь о бурелом. К рассвету дошла до покосы. В нерешительности постояла у входа, а потом вползла в балаган и разбудила мать. Хотелось услышать слова утешения. «Мать поможет». Та проснулась, досадливо заворчала. «Вернулась. Чего тебе? Не зариться еще?» «Мама, выйди на время. Мне надо сказать». «Еще новое дело надумала. Здесь говори. Я спать хочу. Бродит досвид, а тут работа стоит. Выйди, мама, прошу тебя». В голосе дочери мать почувствовала что-то неладное. Позевывая от предутреннего холодка, вылезла из балагана. Лиза искала слов и не могла найти. Мать взглянула на нее, изодранное платье, бледное замученное лицо. Мать поняла, хрипло спросила: «Господи, да что же это такое? Кто тебя?» «Силой взял, мама, в лесу». «Кто?» «Не знаю, подкрался, ударил, лучше бы сразу смерть. Мама, научи, что делать теперь? Убить себя?» «Бог с тобой, Лизонька, разве можно душу свою губить? Вины твоей нет. Расскажи мне все, все без утайки». И Лиза ей слушала молча, а заскорузлые дрожащие на плечи и теплые слезы капали на склоненную голову дочери. Просыпаясь, заворочился отец в балагане. Женщины притихли. Весь день, ничего не подозревая, отец подсмеивался над пасмурным видом дочери. Говорил Лизутка: «Не ходи в село». Вот и пришла скучная, али о милом загрустила. Рано бы тебе еще думать. Лиза вспыхнула, кровь бросилась в лицо, выступили слезы. Но промолчала, ничего не ответила. За обедом Лиза тоже не сказала ни слова. Потупив глаза, сидела она возле общей чашки. Кусок не шел ей в горло. Вечером мать позвала: «Ильча, поди-ка сюда. Ручка на косевище ослабла. Развязать постегонку никак не могу». Сама украдкой махнула рукой Лизе: «Уходи в балаган, дескать». Поздно кончился их разговор. На чем они порешили, Лиза не знала. Только лежа до утра без сна, с открытыми глазами слышала, как ворочался и вздыхал отец.